504. Непокорность заключается в законе космическом, но сознательное сотрудничество, направленное к созиданию, утверждает космическое творчество. Пространственный огонь заключает в себе все свойства. Нужно принять принцип сотрудничества, и все знающие принцип вмещения могут принять закон космический. Потому, когда сила духа растет, тогда знающие закон космический устремляются к сотрудничеству. Так устремимся к беспредельному сотрудничеству. Дух, зная законы, может напрячь все огни. Так укажем: устремитесь к знанию бытия и утвердитесь законом сотрудничества.